Несколько мгновений преследователи томились страхом, что потеряли его, ибо Стирпайк вдруг исчез из виду. На их удачу обезьянка не стронулась с места, а осталась сидеть у двери, баюкая ушибленную ручонку. Если бы они последовали за Стирпайком, то непременно столкнулись бы с ним лицом к лицу, поскольку через минуту он воротился, неся длинную сломанную жердину. Затем Стирпайк приступил к манипуляциям, озадачившим затаившихся наблюдателей. С чрезвычайной опаской он повернул ручку двери, освободив язычок запора. Дверь не составляла теперь преграды, однако Стирпайк приоткрыл ее от силы на четверть дюйма. Он отступил немного и, перехватив сломанную жердь, как таран, мягко нажал на деревянную филенку загадочной двери. Особых усилий ему прилагать не пришлось. Дверь поворотилась на петлях, открыв взором Стирпайка часть лежащей за нею комнаты. Некоторое время он держал жертву на весу, вглядываясь над нею в узкую щель. Совершенно ясно было, что увиденное сильно его озаботило. Он приподнялся на цыпочки, склонил голову на бок, затем отдернул жертву, положил ее на пол у своих ног. И только тут, в миг, когда Стирпайк вытянул из кармана шарф и по самые глаза обмотал им лицо, доктор, Флей и Титус учуяли тошнотворное, кислое зловоние. Происходящее перед ними странное действо захватило их до того, что поначалу они этого смрада почти не заметили. Стирпайк снова поднял жердину и с крайней осторожностью, нажимая ею на дверь, получал все лучший и лучший обзор комнаты, которую ему, очевидно, не терпелось осмотреть. Когда дверь открылась достаточно, чтобы в нее можно было пройти, Стирпайк замер. Тут к двери начала подступать, оставив шлепчонку с перьями валяться в пыли, любознательная обезьянка. Видно было, что ее все еще мучает боль в руке. Раз или два, хоть ей явно не терпелось обследовать комнату за дверью, она все же с опаской оглядывалась через плечо на Стирпайка, оскаливая в нервной гримаске зубы. Но жизнерадостная ее натура возобладала, и, вскочив на ноги, обезьянка вцепилась нервными лапками в ручку двери. Стирпайк еще раз навалился на жердину, теперь уже с большей силой. Дверь распахнулась, и обезьянка, проехавшись на ней, рухнула на устилающий пол комнаты большой заплесневелый ковер. Но рухнула не она. Едва четыре лапки ее коснулись, плесени ковра, как здоровенный топор пал сверху двери, и смертоносное лезвие его с отвратительно глухим стуком вонзилось в пол, отхватив длинный хвост бедняжки. Истошный, до жути человеческий вопль маленькой твари пронесся по пустым коридорам, мучительно это мгновение эхом отразилось и переотразилось в них, а обезьянка вне себя от боли, изумления и ярости дикими кругами понеслась по огромной комнате, перескакивая с кресла на кресло, с подоконника на каминную доску, с буфета на буфет, круша вазы, лампы, сметая разного рода безделушки. Стирпайк, не помедлив, вступил в комнату, уже забрызганную обезьяньей кровью. Он больше не осторожничал. И мечущееся существо удостоил не более чем мимолетным взглядом. А между тем, удели он зверьку больше внимания, Стирпайк заметил бы, что, увидев его, обезьянка прервала свой полет и, дрожа, припала к спинке кресла. Она не отрывала от хозяина глаз, и влажная, смертельная ненависть, подобная всей злобе и желчи отвратительных тропиков, плескалась под ее крохотными серыми веками. Муки и унижению обезьянки положил еще у двери начало человек, сбросивший ее с плеча. И, провожая хозяина взглядом, она скалила зубы и заламывала ручонки. Кровь густо капала с обрубка хвоста. Случившаяся с нею причина ее мучительного визга Титусу, доктору и господину Флею были, разумеется, неизвестны. Но настоятельность мольбы, прозвучавшей в этом человеческом крике, выгнала их из укрытия и бросила к двери. Достигнув ее, они обнаружили, что Стирпайк уже покинул комнату, по-видимому, спустившись по 3-4 ступеням ко второму покою. Обезьянка же сразу приметила их и рванулась навстречу. Приблизившись к Титусу, она привстала на задние лапки и разразилась чередою гримас, которые в иных обстоятельствах могли показаться забавными, но сейчас представлялись без малого душераздирающими. Впрочем, времени возиться с ней не было. Слишком велики были ставки этой игры. Нервы всех троих натянулись до последней крайности. Они страшно устали, а сверх того по-прежнему оставались в незавидном положении людей, преследующих кого-то, не имея ни дозволения, ни разумных объяснений. И все-таки последние полчаса более чем укрепили их подозрения. В сердцах своих они знали, что, следя за Стирпайком, поступают правильно, и были теперь готовы ко всему, что может им открыться. Все возрастающие опасения их стали уже до того темны, а домыслы столь фантастичны, что когда они подкрались ко второй двери и заглянули в расположенный несколько ниже покой, когда увидели в центре устилавшего весь пол большого ковра два скелета, лежащих бок о бок, в догнивающих платьях из имперского пурпура, удары сердец их не участились. Чувства всех троих и так уж были перенапряжены почти до состояния апатии. Зато мысли в их головах понеслись наперегонки. Доктор, прижимавший к лицу шелковый носовой платок, давно уж сообразил, что здешний воздух пропитан смертью. Он же и понял первым, что перед ними все, что осталось от Клариссы и Коры Груан. Титус и понятия не имел, что смотрит на своих теток. Он просто уставился на скелеты. Скелетов ему пока еще видеть не доводилось. Прошел миг-другой, прежде чем и Флей вспомнил о неизменном пурпуре двойняшек. Но то, что здесь совершено преступление, все трое поняли сразу. Удаленность покоев от замка, две смерти, лишенные окон стены, знание Стирпайком ведущих сюда коридоров, ключ у него в кармане, а сверх всего его теперешнее поведение, ибо пока они наблюдали за ним, молодой человек, ничуть не сомневавшийся в своей безопасности и одиночестве, повел себя до того странно, что это походило уже на безумие. А если не на безумие, то на эксцентричность, достигшую своей весьма произвольной границы. Войдя в страшную комнату, Стирпайк и сам осознал, что ведет себя странновато. Он мог остановиться в любую минуту. Но остановиться означало бы задействовать подобие запорного клапана, загнать в бутылку нечто, буйно требующее свободы. Стирпайк же был человеком каким угодно, только не робким. Умение держать себя в узде, которую ему так редко случалось ослабить, его никогда не подводило. Но теперь нечто новое рвалось из него наружу, и Стирпайк послушался голоса своей крови. Он следил за собой, но лишь для того, чтобы ничего не упустить. Он обратился в орудие богов, темных первобытных богов, силы и крови. Здесь, у его ног, лежали разлагающиеся останки, пурпур платьев свисал с ребер, спекшимися складками, жутко торчали, уставя глазницы в потолок, черепа, подобно сгинувшим лицам сестер, и черепа их были совсем одинаковы. Всей-то разницы, что глазницу одной затянул тонкой паутиной, поднаторевшей в своем ремесле паук. В середине ее билась муха, сообщая подобие живости не то Клариссе, не то Коре. В определенном смысле, хоть и не понимая всего до конца, доктор имел отдаленное представление о том, что происходило в уме Стирпайка, когда этот Пегги-убийца принялся, важно, как петушок, расхаживать в круг тел двух женщин, которых он заточил, унизил и уморил голодом. Доктор видел, что Стирпайка никак нельзя назвать безумным в сколько-нибудь приемлемом смысле этого слова, ибо молодой человек раз за разом повторял, высоко поднимая ноги, череду шажков, словно стараясь довести их до совершенства. Похоже, он отождествлял себя с неким исконным воином или злодеем. Злодеем, хоть и лишенным чувства юмора, но наделенным жутковатой веселостью, своего рода смертоносной игривостью, что поражало человечность в самое сердце ее, ударяло в его сердце, набрасывалось и забавлялось с ним, покалывая его там и тут как бы листком пырея. Флей и доктор, увидев происходившее в комнате, сразу же осознали, каждый на свой манер, что Титусу здесь не место. Конечно, он не ребенок, однако и отроку этой картины лучше не видеть, но ничего уже не поделаешь. Разделиться значило совершить преступную глупость. К тому же в одиночку Титус ни за что не отыщет дороги назад. То, что они до сих пор ничем преступника не встревожили, было им на руку. Однако и мертвое безмолвие, в котором звучали одни лишь шаги Стирпайка, вечно продлиться не могло. Доктор был потрясен, но в то же время его, человека большого ума и любознательности, увиденное пленяло. Иное дело Флей. Будучи сам эксцентриком, он ненавидел и презирал любое проявление эксцентричности в других, и представшее перед ним зрелище почти ослепило его, возбудив своего рода бюргерскую ярость. Только одно утешало Флея — выскочка сам себя выдал, и отныне с ним можно будет сражаться всерьез. Маленькие глазки Флея не отрывались от врага. Шея его по черепашке вытянулась вперед, длинная борода дрожала, спадая на грудь, лесной нож плясал в его руке. Но дрожало не только это оружие. Кулак Титуса сжимал короткую весистую кочергу, не так уж и твердо, увиденное привело юного графа в ужас. Целый пласт твердой земли подался под его ногами, и юноша обрушился в подземный мир, о котором не имел никакого понятия. Обрушился туда, где человек может разгуливать петухом вокруг ребер и черепов своих жертв. Туда, где воздух пропитан зловонием их распада. Доктор, чтобы успокоить мальчика, сжимал его руку. Внезапно пожатие это усилилось. Стирпайк остановился на миг, чтобы завязать ослабевший шнурок. Покончив с этим, он поднялся с колена, привстал на носки, да так и остался стоять, откинув назад голову. Затем ударил в пол каблуками, согнул колени, одновременно разведя носки в стороны, поднял раскинутые руки и, согнув под прямым углом локти, начал притоптывать, удерживая сжатые кулаки на уровне плеч. Звуки, производимые ногами его, казались громовыми, слитными. То была поза некоего простолюдина-танцора, впрочем, вскоре странное это представление, этот возврат к варварскому ритуалу времен младенчества мира, Стирпайку прискучил. Молодой человек отдался ему лишь на несколько мгновений, уподобясь артисту, способному обращаться в бездумного посредника чего-то гораздо более величавого и глубокого, чем все, что доступно его сознательному разуму. И все же, переступая, сгибая колени, выворачивая ступни, вытягивая вверх тело и шею и стискивая кулаки, он наслаждался новизной того, что делает. Эта странная потребность тела забавляла Стирпайка, потребность топать, выступать, подниматься на цыпочки, бить каблуками в пол лишь от того, что он убийца. Все это завораживало его, приятно возбуждало мозг, и когда он перестал притоптывать и осел в пыльное кресло, по мышцам горла его прокатились конвульсивные сжатия, обычно сопровождающие смех, впрочем, беззвучные. Он закрыл глаза, но опасность примерещилась ему в темноте, и Стирпайк снова открыл их и, наклоняясь в кресле, оглядел комнату. На сей раз, когда взгляд его уперся в скелеты, Стирпайка передернуло от омерзения. Не к совершенному им, доведшим двойняшек до их нынешнего состояния, но к тому, что они оскверняют комнату, тычут ему в нос свои уродливые черепа и полые кости. В гневе вылез Стирпайк из кресла, однако в глубине души он сознавал, что злится не на них, на себя, ибо то, что мгновение тому представлялось забавным, теперь почти напугало его. Оглянувшись назад, вспомнив, как он петушиным шагом обходил их тела, Стирпайк понял, что был близок к безумию. Подобного рода мысль мелькнула в его голове впервые, и чтобы отогнать ее, он закукарекал. Петушиный проход нисколько его не встревожил. Он прекрасно отдавал себе отчет в том, что делает, и чтобы доказать это, будет кукарекать снова и снова. И не потому, что ему так хочется, но в доказательство того, что он может остановиться, когда пожелает, и снова начать, когда захочет, неизменно сохраняя полную власть над собой, ибо нет в нем ни грана безумия. Не понимал Стирпайк одного. Смерть Баркентина, ночной ужас огня и тухлой воды замкового рва и последовавший за ними долгий бред изменили его. Все, что он думал теперь о себе, имело основой предположение, будто он все тот же Стирпайк, что и несколькими годами раньше. Но он уже не был тем юношей. Часть его сгорела в огне, другая безвозвратно потонула во рву. Бесстрашие Стирпайка больше не было безграничным. Оно сжалось, обратившись в окаменевший кулак. Он стал подлее, раздражительнее, нетерпеливее в своей жажде окончательной власти, достигнуть которой можно лишь, устранив всех соперников. И если у него и были когда-нибудь хоть какие-то принципы, какая-то любовь к чему бы то ни было, хотя бы к его обезьянке, книги, рукояти шпаги, даже она выгорела и утонула. Входя в эту вторую комнату, Стирпайк прислонил жердину к стене слева от двери. Теперь он ощутил, как жердина притягивает его. Он снова стал собою или, быть может, перестал им быть. Так или иначе, трое наблюдателей вновь увидели знакомую кошачью поступь, приподнятые плечи. Подойдя к жердине, Стирпайк погладил ее ладонью. Шарф по-прежнему закрывал его лицо, темно-красные глаза оказались маленькими круглыми безднами. Пока ладонь Стирпайка блуждала по жердине, походя на ласкающую клавишу ладонь пианиста, пальцы нащупали в древесине трещину и, поиграв с нею, обнаружили, что не составит большого труда отодрать от жердины длинную узкую щепку. Рассеянно, едва ли сознавая, что делает Стирпайк, чью уверенность в себе уже потеснили десятки тревожных мыслей, отломила от жерди щепу, на сей раз пустив в ход всю силу, какой обладала его натужно согнувшаяся рука. На саму щепу Стирпайк даже не взглянул и собирался уже отбросить ее, поскольку ему всего-то и хотелось, что ее отломать. Но тут взгляд его снова уперся в скелеты, и, подойдя к ним и проведя длинной упругой лучиной по их ребрам, как ребенок проводит порой на бегу палкой по балясинам перил, Стирпайк заслушался костяной музыки своего инструмента. Этому занятию он предавался несколько следующих минут, чередуя щелчки и рулады в подобии музыки ударных, отвечавшей тональности его настроения. Впрочем, комната уже прискучила ему. Он пришел сюда, дабы глаза его уверились, что двойняшки мертвы, и остался здесь дольше, чем намеревался. И Стирпайк, отшвырнув щепу, опустился на колени, чтобы расстегнуть застежку жемчужного ожерелья, свисавшего с позвоночного столба. Поднявшись, он уронил ожерелье в карман и, не помедлив, направился к трем ступеням, ведшим в верхнюю комнату, и в тот же миг господин Флей выступил из своего укрытия. На Стирпайка его появление подействовало как электрический удар. Он отпрыгнул назад скачком, подобным скачку танцора. Накидка взвихрилась вокруг него, тонкие губы разделились в смертоносном изумленном рычании. Тут уж ничего символического не присутствовало. Петушиная поступь и притоптывание — все это было ничем в сравнении с лютой реальностью прыжка, взметнувшего его в воздух, как подкидная доска. Быстрый, точный рефлекс Стирпайк успел прямо в высшей точке полета нащупать нож. Еще не приземлившись, он понял, что разоблачен, что с этой минуты, если он сейчас же не уничтожит бородача, ему придется податься в бега. Миг, и жизнь беглого преступника явилась ему. Только приземлившись, Стирпайк сообразил, кто перед ним. Много лет он не видел Флея, полагал его мертвым. Однако теперь он узнал старика, что, впрочем, руки его не остановило. Из всех обитателей замка Флей последним проникся бы симпатией к бунтарю. Стиснув нож, Стирпайк уравновесил его на ладони и уже отвел назад правую руку, когда увидел доктора Ституса. Мальчик был бледен. Кочерга ходуном ходила в его руке, но зубы были стиснуты, его жутко мутило. Происходящее представлялось ему ночным кошмаром. Последние 60 минут добавили к его возрасту далеко не один час. Бледен был и доктор. Лицо его утратило даже следы привычного шутовства. Оно казалось высеченным из мрамора, лицом странных пропорций, но полным изящества и решимости. При виде этих троих, отрезавших его от лестницы, Стирпайк, почти уж метнувший нож, задержал правую руку, и тогда, четко и точно произнося слова, странно негромким голосом, ничего не говорящим о гулком биении сердца: «Бросьте нож на пол. Поднимите вверх руки и подойдите к нам. Вы арестованы», — сказал доктор. Однако Стирпайк этих слов почти не услышал. Будущее его рухнуло. Годы, потраченные на то, чтобы забраться наверх, на составление сложных планов, все они пошли прахом. Багровое облако заклубилось у него в голове, тело затрепетало в подобии похоти, в чувственной жажде неудержимого зла, в головокружительной гордости человека открыто и одиноко противостоящего неисчислимому войску, одинокого, никем не любимого, губительного, смертоносного человека, более не нуждающегося в компромиссах, человека, которому незачем больше хитрить. Теперь он уже не сможет в один прекрасный день законно водрузить на свою голову корону Гормен-Гаста. Но есть еще темные, страшные области, подземный лабиринт, приюты и проходы, в которых он, монарх мглы, уподобившийся самому сатане, будет носить никем не оспариваемую корону, корону не менее царственную. Стир Пайк замер в позе акробата, живо ощущая малейшее движение каждого из трех стоявших перед ним людей, но как ни насторожены были все чувства, голос доктора казался Стир Пайку доносящимся откуда-то издалека. «Даю вам последнюю возможность», — сказал бывший его покровитель. «Если вы за 5 секунд не бросите нож, мы нападем на вас». Но упал не нож. Упал Флей. С хриплым криком верный синишаль, почти уж подхваченный руками доктора Титуса, завалился навзничь. И в то же мгновение клинок стирпайкова ножа еще трепетал в его сердце. Руки друзей Флея еще боролись с тяжестью его длинного, облаченного в лохмотья тела. Молодой человек, рванувшись точно на привязи вслед за летящим ножом, пронесся между доктором и Титусом, и прежде чем те успели опомниться, очутился в верхней комнате. Страх перед карающей смертью владел им, удваивая его проворство, и Стир Пайк, человек отныне отмеченный и обреченный, не помедлив ни секунды, вылетел из комнаты вон. Но покинул он ее не один. Едва захлопнув дверь и повернув в замке ключ, Стир Пайк почувствовал, как кто-то яростно вгрызся сзади в его шею. Завизжав, он крутанулся на каблуках и цапнул пальцами пустоту. Ужас овладел им, и он побежал, как никогда прежде не бегал, одичало сворачивая вправо, влево, все более углубляясь в низинную империю, а за дверью того, что было некогда покоями двойняшек, стрекотало и ломало ручонки взлетевшая на стропила обезьянка.